103. О найме администрации. Вторая группа вопросов по созидательному модулю предприятия связана с понятием найма администрации. Причем отношение к этому вопросу у людей колеблется в зависимости от социальной принадлежности, профессии и степени профессионализма. От восторга до полного неприятия. 104. Неужели мне будут указывать? Те, кто относит себя к рабочим, к идее найма администрации относятся в основном с восторгом. При этом восторг не у всех сопровождается пониманием. Этим людям идея найма скорее импонирует, просто интуитивно нравится. Им доставляет удовольствие думать о том, что прежде всегда он нанимался, а теперь вот он будет нанимать. Сама идея зависимости – заработка администрации от заработка трудового коллектива всем кажется изумительно красивой и полезной. Здесь их оценки совпадают с оценками пионеров этой системы, управленцев с большой буквы, таких как, например, Худенко, Чертаев. Люди, которые слегка вкусили от горького хлеба управленца, к идее найма администрации трудовым коллективом относятся по-разному. В основном без особого энтузиазма. В силу их недостаточного управленческого опыта, их волнует такой вопрос. Неужели трудовой коллектив будет указывать ему, что и как решать, перекраивать принятые решения и так далее? И только те, кто имеет большой производственный управленческий опыт, оценивают систему найма положительно и объективно. Они правильно понимают, что... 105. Найм администрации – это система ее защиты. Правильный ответ состоит именно в том, что система найма администрации является системой защиты администрации от всего, что может помешать ее продуктивной и созидательной работе, в том числе и от вмешательства в ее работу сверху и снизу. Чтобы понять это, нужно все время помнить, что найм администрации происходит не к человеку или группе лиц, а к собственнику, в данном случае к созидательному собственнику предприятия. И подчиняется администрация не каким-то людям, например, трудовому коллективу, а правилам, из которых собственник и создан. Этому же собственнику подчиняется и любой другой член трудового коллектива, независимо от профессии, должности. В этом смысле управленец перед собственником уравнивается со всеми остальными членами трудового коллектива, становится одним из всех. И это очень важно для управленца во всех отношениях. Система найма к собственнику существует и существовала всегда. Только раньше, когда управленец назначался, например, из министерства, то это обозначало, что он нанимается к министерскому собственнику. Соответственно, министерский собственник назначал ему и оклад, и планы работы, систему показателей и отчетности, систему наказаний и поощрений и так далее. А работать же приходилось на каком-то конкретном предприятии. Мог ли управленец в своей работе проводить интересы страны, предприятия или его трудового коллектива? Ответ очевиден. Мог. Через инфаркты и наказания. Министерский собственник заставлял управленца проводить интересы министерства через предприятие, на которое управленец был назначен, в том числе за счет нарушения интересов и трудового коллектива и страны. Прав для защиты от министерского собственника в случае его такого плохого поведения не было. Не имел управленец, как правило, и поддержки трудового коллектива, потому что, выполняя интересы министерского собственника, управленец скорее настраивал трудовой коллектив против себя, чем сплачивал. Кстати, те, кто думают, что за бугром все по-другому, глубоко ошибаются. Управленец по забугорному, менеджер, всегда нанимается собственником. Доля у него, общественная функция такая. Поэтому и за бугром управленец, образно выражаясь, находится между молотом, собственником, и наковальней, народом, трудовым коллективом. Другое дело, когда управленец нанят созидательным собственником, в лице совета или комитета трудового коллектива предприятия, по схеме, которая изложена выше при описании созидательного модуля предприятия. В этом случае управленец везде появляется как представитель интересов трудового коллектива, уполномоченный на это собственником. В этом случае за управленцем стоит собственник и представляющий собственника трудовой коллектив. При этом права и интересы трудового коллектива оговорены и защищены законом. Их защиту управленец по закону и осуществляет. С одной стороны, опираясь на всю мощь закона и обеспечивающих действия закона институтов государства, а с другой стороны, отвечая за свои действия, в том числе и заработной платой. Такое положение управленца обеспечивает ему возможность не только свободного поведения, но и использования всего арсенала средств, предоставляемых государством для защиты прав и интересов родного предприятия, а через это и страны, и дело, которому он служит. Это же положение обеспечивает защиту самого управленца от некомпетентных вмешательств в его деятельность со стороны отдельных слишком рьяных представителей трудового коллектива, того предприятия, в котором он трудится. Трудовой коллектив в этом случае глубоко осознает, что кормится он с управленцем из одного котла. При этом доля управленца автоматически повышается вместе с повышением заработной платы трудового коллектива. Понимание такой взаимосвязи согласовывает интересы управленца и трудового коллектива и исключает некомпетентное желание порулить. В то же самое время любое отдельное предложение любого работника, любого члена трудового коллектива, направленное на совершенствование производства, будет тут же с благодарностью поддержано управленцем. Верна и обратная посылка. Любое разумное предложение управленца тут же будет поддержано и трудовым коллективом. Причина такого согласования интересов понятна и названа выше. Трудовой коллектив и управленец кормятся из одного котла. Кроме того, на принципиально новый уровень переходит возможность политической активности руководителей предприятий и трудовых коллективов в условиях действия созидательного модуля предприятия. Это одно из следствий этого модуля, и выглядит оно следующим образом. И в прошлых, и тем более в нынешних оккупационных условиях ни трудовые коллективы, ни руководители предприятий не могут влиять на ситуацию в стране, на величину налогов, на направление и эффективность их использования. Другое дело в условиях существования созидательного модуля предприятия. Еще раз вспомним о разделении прибыли предприятия: 70% зарплата, 20% развитие производства, 10% налоги. Рассмотрим простейший пример, который позволит нам наглядно увидеть механизм разбираемого следствия. Допустим, что правительство решило в два раза увеличить налоги. И в прошлой, и тем более в нынешней ситуации с таким решением правительства ничего не поделать. Как говорят, нет для противодействия нужного механизма. В системе созидательного модуля предприятия такой механизм есть. Рабочий в любом случае, при любой системе, все рабочее время находится у станка. Организовывать какое-то противодействие ему просто чисто технически, организационно трудно. А вот у администрации и у руководителя предприятия персонально такие возможности есть. Он все свое рабочее время находится около средств связи, средств обработки информации, одним словом, около средств, с помощью которых можно провести любую организационную работу. И вот теперь представьте, что в таких условиях правительство решило отойти от принципа деления прибыли 70-20-10 и повысить налоги. При повышении налогов, естественно, упадет доля, приходящаяся на зарплату. Рабочий-то, да, у станка, но ведь руководитель призван следить за уровнем зарплаты и нанят за тем, чтобы она не снижалась. Он спокойно может связаться со своими коллегами с других предприятий, со своими поставщиками и смежниками, обсудить и рассмотреть совместно с ними сложившееся положение, принять решение о том, что такое повышение недопустимо. Все это сформулировать с коллегами в одинаковых словах и понятиях, договориться с ними и в этих одинаковых словах одновременно довести суть проблемы до трудовых коллективов. Такие действия, как мы уже знаем, способствуют утверждению столь необходимого единомыслия. В трудовых же коллективах есть представительный орган, совет, комитет, который облегчит доведение сути вопроса до каждого члена трудового коллектива. В результате получается мгновенное распространение информации, мгновенное понимание вопроса. И в результате предприятия принимают, например, решение повышенный налог не платить, оставить прежним. И правительство в этом случае будет вынуждено такому решению подчиниться. Быстрое принуждение правительства к выправлению неверных или ошибочных решений должно быть нормой государственной жизни. Сейчас такое кажется диким, но вдумайтесь, и вы поймете, что это мощный инструмент защиты населения от ошибочных, а возможно и предательских действий правительства. Именно отсутствие такого механизма позволило международной элите организовать через наше правительство оккупацию нашей страны, захват ее важнейших ресурсов и приступить к внедрению эффективных способов уничтожения населения. При системе созидательных модулей предприятий руководителю предприятия, да и не только ему, проще выдвинуться в органы власти. Механизмы созидательного модуля предприятия помогают выявить способности к созиданию у каждого и, соответственно, этому организовать выдвижение. 106. Экономика согласованных интересов. Все вышеперечисленное показывает, какое мощное согласование интересов управленца и трудового коллектива возникает при использовании созидательных модулей предприятия. По этой причине экономику, выстроенную с помощью созидательных модулей, можно назвать экономикой согласованных интересов. Некоторые усматривают в таком положении управленца и трудовых коллективов уж слишком много вольности, боятся анархии, утраты возможности принуждать предприятия к той или иной деятельности во имя общих интересов. Такие опасения не обоснованы, так как любое предприятие живет именно работой, для работы создается. Нет работы, нет и денег. То есть в этом случае само дело, которому служит и предприятие, и трудовой коллектив, управляет людьми и предприятием и дает оценку их работе. Способствует организации самой работы, выстраивает ее оптимальным образом. Посылка Юрия Мухина, автора книг «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно», «Наука управлять людьми», «Катынский детектив» и другие. В настоящее время он редактирует газету «Дуэль», примечание автора. Особенно хорошо работать в плановой системе, да это и понятно, потому что свобода управленца, так же как и трудового коллектива, состоит лишь в том, чтобы выполнять дело наилучшим образом и получать за это вознаграждение непосредственно от самого дела. Спланированное дело всегда более производительно. Выполнение дела, организованное через систему созидательных модулей, не позволит довести плановую систему до абсурда, когда она, плановая система, перерождается в свою противоположность. 107. Лучше становится и в трудовом коллективе. Принципиально меняются при рассматриваемой системе и отношения внутри трудового коллектива. Когда управленец назначается министерским собственником, то он, соответственно, дает управленцу и права для поддержания внутреннего распорядка. И другие. В трудовом коллективе это воспринимается как чужое, как насилие, и вызывает где-то недовольство, а где-то и глухое сопротивление. Другое дело, когда трудовой коллектив сам делегирует права управленцу при договоре найма. Здесь полная определенность и, естественно, никаких обид. Даже при применении, при необходимости, крутых мер со стороны управленца. Они же, меры, свои, находятся в соответствии с законом и заранее оговорены. Много недовольства и наговоров существует на систему оплаты труда управленца. Одним кажется, что он ничего не делает, и таким людям жалко вообще любых, даже очень малых денег на оплату труда управленца. Другие до небес возводят сложности, выпадающие на долю управленца, и готовы согласиться с любой по величине оплатой их труда, как велика бы она ни была. Система, при которой оплата труда управленцев зависит от оплаты труда членов трудового коллектива, устраняет всякую неопределенность и почву для домыслов.